Первую половину дороги до усадьбы мисс Вайры Миер я молчала и слушала болтовню Лоренса. По-моему, он явно перебрал с алкоголем в компании моего брата, поскольку рот у него не закрывался. И мне стоит признаться, это не нравилось. Все-таки мужчина должен быть немногословен, а не тараторить обо всем подряд, словно соседка-сплетница. «Ох, прости, я, наверное, совсем заговорил тебя», — опомнился Лоренс, когда карета выехала за пределы города и затряслась на ухабистой проселочной дороге. «Есть немного», — честно ответила я. Вздохнула и поинтересовалась. «А про свою мать ты мне ничего не хочешь рассказать? Как мне вести себя с ней?» «Да веди себя, как обычно!» Лоренс пожал плечами, словно удивленный, что стоит объяснять настолько очевидные вещи. «Я уверен, ты очаруешь мою матушку. Она любит скромных и милых девушек и уже давно намекает, что мне пришла пора остепениться». От последней фразы я несколько напряглась. О чем это он? Неужели тоже собрался последовать дурному примеру барона Николаса и устроить мне настоящую осаду с предложением руки и сердца? «Моя мать сказала, что не ладит с твоей», — проговорила я, решив поделиться своими опасениями. «Я в курсе», — лаконично ответил Лоренс. «В свое время, помнится, матушка мне все уши прожужжала о том, как сильно оскорблена высказыванием месси Лионеллы. Но не обращай внимания и не бойся. Полагаю, матушка не откажет себе в удовольствии пару раз уколоть тебя, но вряд ли пойдет дальше этого. Смею надеяться, матушка все-таки достаточно здравомыслящая особа, поэтому не станет вымещать зло на дочери своей заклятой подруги». Я скептически хмыкнула. Меня совершенно не убедили доводы Лоренса. По-моему, он все-таки плохо разбирается в женской психологии. Я более чем уверена, что мисс Вайер обязательно попытается отыграться на мне, как на дочери своей противницы. Мало кто из прекраснейшего пола устоит от такого искушения. А это значит, что мне надлежит быть вдвойне осторожнее. Да, идея погостить у родных Лоренса нравится мне все меньше и меньше. Остаток пути мы не разговаривали. Лоренс как будто задремал, откинувшись на спинку сиденья. Только сейчас в свете закатного солнца я увидела, насколько глубокие мешки залегли под его глазами, а скулы стали еще острее, отчего лицо приобрело пусть и утомленное, но хищное выражение. Такое чувство, словно бедняга, уже давно не высыпается. Впрочем, почему словно? Наверняка оно так и есть. Все-таки не стоит забывать, что он занимает достаточно важный и ответственный пост. А тут еще и я ему на голову свалилась со своими бесчисленными проблемами. Почувствовав угрызение совести, я притихла, не желая даже ненароком помешать Лоренсу. Пусть отдыхает. А сама прильнула к окну, с интересом изучая окрестности столицы. Карета сейчас неспешно катилась по гравийной дороге, которая то ныряла в зеленый сумрак березовых рощ, то ловко петляла между холмами. Иногда мы проезжали мимо высоких каменных заборов, и тогда я с любопытством вытягивала шею, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за ними. Но, увы, ограды были слишком высокими, а ворота всегда заперты. Поэтому мне оставалось лишь гадать, какие роскошные усадьбы скрывались за столь неприступными, на первый взгляд, стенами. Достаточно скоро я утомилась от однообразного пейзажа. Надо же! Никогда бы не подумала, что скажу это, но, по-моему, теперь я начала скучать по болтовне Лоренса. От безделья и скуки я сама начала клевать носом и сама не заметила, как задремала. Это был очень необычный сон. С одной стороны, я прекрасно осознавала, что по-прежнему нахожусь в карете и еду на заклание к родным Лоренса, но с другой, при этом я чувствовала себя так, будто находилась совсем в другом месте. Кажется, это называется управляемый сон. На какой-то из лекций в академии я слышала, что многие гадалки специально вводят себя в такое состояние при помощи особых травяных отваров. Это вроде как высвобождает их астральное тело из плена физического и позволяет в мгновение ока перенестись на многие сотни миль, чтобы увидеть происходящее в другом месте. На мой взгляд, чушь полнейшая. Однако наш преподаватель по оккультным наукам и искусству предвидения так не считал. Он чуть ли не брызгал слюной, убеждая нас, что перед обладателем столь редкого и оттого особенно ценного дара откроются превосходнейшие перспективы. Он или она будут представлены самому королю и станут защитниками нашего государства. Говоря более прозаически, пойдут работать в разведку. Помнится, при этом заявлении мало кто из курса удержался от смеха. Гадалка-шпион. Разве может что-нибудь звучать смешнее? Однако преподаватель, имя которого я запамятовала за давностью лет, совершенно не смутился от такой реакции и на следующем занятии притащил котел с отвратно пахнущим пойлом. Как он заявил, лучась самодовольством, это был тот самый травяной отвар, отведав которого и избранные счастливчики откроют дорогу к блестящему будущему при дворе. Естественно, никто из нас не пожелал выпить какую-то дрянь, неизвестно кем и из чего приготовленную. И тогда преподаватель сделал ход драконом. Заявил, что это испытание является обязательным для получения зачета. Ох, какой же я была тогда злой! Как проклинала себя, что выбрала именно эту дисциплину в качестве одного из факультативов. А все потому, что наслушалась старшекурсников, которые в один голос утверждали, что будто зачет получить по теории гадания расплюнуть. Надо было мне насторожиться при виде их кривых усмешек. Видать, таким образом они хотели заставить как можно больше народа испытать такие же непередаваемые ощущения, что выпали прежде и на их долю. Видимо, такие же мысли посетили и остальных. Лишь одно обстоятельство немного утешало. Вроде бы курс читался в стенах Академии достаточно давно, и отравившихся за это время не было. Что делать? Пришлось пригубить отвар под пристальным, немигающим взглядом преподавателя. И ничего не произошло. Ну, то есть мое астральное тело не отправилось ни в какое путешествие, а вот физическое стремглав кинулось в туалет, где его долго и от души полоскало. Судя по недвусмысленным звукам, доносившимся из соседних кабинок, я была далеко не единственной, чей организм так отреагировал на это чудо снадобье. Но насмерть действительно никто не отравился, а один неприметный паренек с нашего курса после этой проверки куда-то исчез. Как говорили сплетники, ему таки удалось удивить преподавателя и предоставить ему неопровержимые свидетельства того, что испытание пройдено. Хотя, возможно, на самом деле все обстояло совсем не столь радушно, и бедняга действительно отправился в лучший из миров. Кто знает, нам эту тайну никто не удосужился открыть. Ну, хоть зачет я получила, и то благо. И на следующий год также горячо убеждала младшекурсников, что именно эту дисциплину им надо выбрать для изучения. Впрочем, я немного отвлеклась. Эти воспоминания промелькнули у меня со скоростью мысли, пока я стояла в незнакомом месте и с удивлением оглядывалась по сторонам. По всей видимости, я угодила в чей-то рабочий кабинет. По стенам тянулись ровные ряды книжных шкафов, и с их полок таинственным тусклым светом поблескивали серебряные оклады старинных и наверняка очень ценных фолиантов. А прямо передо мной находился огромный письменный стол, покрытый зеленым сукном. На нем громоздились целые кипы бумаг. Некоторым рукописям не хватало места. Неведомый владелец небрежно скинул их прямо на пол и на массивное кресло, придвинутое вплотную к столу. В комнате царил приятный полумрак. Гардины были плотно задернуты, поэтому я понятия не имела, день сейчас или ночь. Зато справа от меня высился канделябр с зажженными свечами. Их ровный, очень яркий огонь имел зеленоватый оттенок, доказывая тем самым, что без колдовства в данном случае не обошлось. «Ты пришла!» От неожиданности я подпрыгнула на месте. Нет, голос не прозвучал зловеще или угрожающе, скорее с искренними нотками радости. Но мне почему-то стало не по себе. Что-то странное было в этом голосе. Какие-то шипящие интонации, словно со мной разговаривал не человек, а огромная змея. И сразу же вспомнился подвал дома Нико и моя несчастливая встреча с хранительницей. Тогда я едва не погибла. Но сейчас я сплю. Попыталась успокоить я себя. Более того, в любой момент могу вернуться в свое тело и очнуться в карете, везущей меня в имение матери Лоренса. Это была хорошая идея. И я немедленно постаралась привести ее в исполнение. Тем более, что при всем желании я не могла увидеть того, кто заговорил со мной. Сколько я ни озиралась, кабинет оставался пуст. Лишь в самом дальнем углу, куда не достигал свет лучей, притаился странный сгусток мрака. Он был слишком маленький для того, чтобы в нем мог спрятаться человек. Но все же я могла бы поклясться, что там скрывается живое существо. Что-то или кто-то, кто жадно следит за каждым моим движением. Стоит ли говорить, что это не привело меня в восторг? Напротив, вдруг накатил такой ужас, что мои колени сами собой подогнулись и предательски затряслись. Да, кошмаров мне и в жизни хватает. Лучше бы мне и в самом деле проснуться. И, решив так, я сосредоточилась на тех чувствах, которые испытывало мое настоящее тело. Тряска кареты, тепло закатного солнца на лице, запах полевых цветов. «Постой! Не уходи!» Вдруг взмолился мой таинственный собеседник. Тьма в дальнем углу, жалость еще сильнее. Затем пульсирующий кокон расплескался чернильными пятнами на старинном паркете, и из него выступил мужчина. Он старательно держался подальше от света, поэтому я никак не могла разглядеть его внешность. Высокий, худощавый, вроде бы темноволосый, а вот дальше при всем желании ничего не вижу. Словно серое марево колеблется на том месте, где у всех нормальных людей лицо. «Беата, верно?» — спросил незнакомец, восхищенно цокнув языком. «Ты выросла в настоящую красавицу!» Я с трудом подавила нервное хихиканье. Неужели еще один безумный поклонник решил свалиться на мою несчастную голову? Нет, это уже не смешно. Может быть, какая-нибудь конкурентка прокляла меня? А что? Похоже на правду. Наслала чары, заставляющие всех встреченных на пути мужчин сходить с ума от моей мнимой красоты. А мне теперь расхлебывать? Понимала, поди, что мне не до работы и не до клиентов будет, если придется целыми днями отбиваться от обожателей. Кстати, какая здравая идея. Происки конкурентов объяснили бы заодно и разгром в моей лавке. Но додумать эту мысль я не успела. В следующее мгновение что-то вдруг мягко погладило меня по щеке, и я с трудом удержалась от испуганного взвизга. Демоны, что это? Передо мной таял отросток молочной дымки, очертаниями смутно напоминающей руку, и я невольно попятилась. Неужели еще с одним призраком не повезло столкнуться? — Прости, если напугал тебя, Беата, — ласково проговорил незнакомец. — Но я хотел прикоснуться к тебе, убедиться, что это действительно ты, а не видение из моего очередного ожившего сна. — Беата! Неожиданно голос мужчины обрел твердость, и он резко спросил: — Ты здесь, а значит, амулет активирован кровью. Что случилось? Кто посмел обидеть тебя? Амулет? Какой амулет? И чья кровь? По-моему, он точно бредит. Извини, но я не понимаю, о чем речь. Виновато проблеяла я. По-моему, вы меня с кем-то путаете. Кулон в виде кошки. Перебил меня собеседник. Он сейчас на тебе. Следовательно, ты нашла его. Это хорошо. «Но почему на нем твоя кровь? Я порезалась!» Честно призналась я. Точнее, я сначала хотела уйти от ответа, поскольку он звучал как-то по-детски. Но не осмелилась. Язык не повернулся солгать этому странному типу. И все-таки интересно, почему я не могу увидеть его лицо? Словно он специально скрывает его от меня. Неужели настолько уродлив? «Тебя никто не обидел?» Требовательно продолжила расспрос и загадочный незнакомец. Я невольно усмехнулась. Если честно, в последнее время меня обижали все, кому не лень. Но почему-то признаваться в этом совершенно не хотелось. Хвала небесам, Собеседник удовлетворился моим молчанием, видимо, решив, что в случае проблем я не стала бы улыбаться. И то благо. А то, боюсь, мой рассказ о недавних злоключениях мог бы продлиться не один час. «Будут проблемы? Призови меня», — приказал незнакомец, — «и я приду. Обязательно приду на помощь к тебе, Беата». «Но как?» — начала была я, желая спросить, что надлежит сделать для этого. Нет, я не собиралась отказываться от столь внезапного предложения защиты. Мало ли, что может со мной еще приключиться. Как показали недавние события, даже самая размеренная и спокойная жизнь в любой момент способна полететь кувырком. Однако я не успела завершить вопрос. Комната вокруг меня дрогнула, и ее стены принялись растворяться. Миг, другой, и все исчезло. «Приехали за Сони моя!» Услышала я голос Лоренса, открыла глаза и совершенно не удивилась, увидев, что по-прежнему нахожусь в карете. Лоренс смотрел на меня с широкой улыбкой. По всей видимости, он тоже неплохо отдохнул за время дороги. Даже глубокие морщины, пролегшие от крыльев носа к уголкам губ, немного разгладились, а глаза повеселели. «Выспалась?» — осведомился он, поймал мою руку и легонько поцеловал запястье. «Относительно», — уклончиво ответила я, гадая, стоит ли рассказывать ему о своем странном сне. Впрочем, о сне ли? Я была абсолютно уверена, что все это произошло со мной в реальности. Хотя реальность, наверное, немного не то слово для объяснения столь странной встречи. Но я не сомневалась, что на самом деле разговаривала с каким-то мужчиной, который предпочитал скрыть от меня свою внешность, но при этом обещал помощь и защиту. Нет, пожалуй, Лоренсу не стоит об этом знать. Во-первых, это прозвучит как полный бред. Эдак он, не приведи небо, заподозрит, что у меня не все в порядке с головой. А во-вторых, даже если предположить на миг, что Лоренс снисходительно отнесется к моим откровениям, то он наверняка начнет острить по этому поводу. Мол, Беата, ты даже во сне умудряешься себе поклонников заводить. Поэтому пусть лучше это пока будет только моей тайной. «Не слишком ли много у тебя тайн от Лоренса?» — вдруг подумала я. Я не рассказала ему о том, что Нико выжил. Даже более того, не собираюсь этого делать. Теперь хочу умолчать о новой, очень загадочной встрече. Но продолжать эту мысль я не стала. Что поделать, если так складываются обстоятельства? Моя матушка, которая вообще-то была весьма скупа на советы и не любила тратить время на воспитание детей, с ранних лет повторяла мне лишь одну мудрость. «Мужу не показывай душу», — говаривала она. Я долго не понимала, что это вообще значит, пока Дейк однажды не просветил меня. «Показывать душу» — значит откровенничать. Казалось бы, в семейной паре не должно быть секретов друг от друга. Однако муж — явление, так сказать, непостоянное, приходящее и уходящее. Да, разводы в нашей стране запрещены, однако если люди не хотят жить вместе, то они и не будут. Разбегутся по разным кроватям, комнатам, домам, городам или странам, у кого какие возможности есть, и будут существовать так годами. Вроде бы официально брак есть, а на самом деле и нет. Но это еще очень и очень неплохой вариант. Чаще всего при таком расставании начинается самая настоящая война, когда в ход идут грязные приемы, и стороны начинают с упоением ругать друг друга. И вот тогда-то твои откровения могут весьма больно аукнуться. Поэтому вернее всего не давать в руки предполагаемого будущего врага столь действенное оружие против себя. Как говорится, больнее всего ранят самые близкие и родные люди, потому как знают, куда надлежит бить. Злой сарказм брата меня неприятно покоробил. Я считала, что жить так неправильно и ужасно. В моем представлении муж был второй половинкой, тем, кому надлежало верить безоговорочно. История с Диланом показала мне, что мои радужные представления далеки от действительности и просто смешны. Что ж, будем надеяться, что я сделала свои выводы из той ситуации. По крайней мере, даже с матерью по душам не разговаривала уже несколько лет. Занятая этими воспоминаниями, я не заметила, как вылезла из кареты, машинально приняв поданную Лоренсом руку. И тут же замерла, неприлично открыв рот и удивленно округлив глаза. И было чему изумляться. Если ранее я решила, что Лоренс привык жить на широкую ногу, то теперь убедилась, это качество он унаследовал от матушки. Карета стояла перед особняком. Впрочем, о чем это я? Жилище месс Вейры тянуло на гордое звание дворца, не меньше. Мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть верхние этажи и крышу, крытую огненно-красной черепицей. На главной башне гордо веял стяг. Он был настолько огромен, что я без труда разобрала изображение на нем. На серебристо-белом полотнище раскинул крылья дракон, хищно разъявивший пасть и готовый выпустить струю пламени, сжигающую все на своем пути. Постойте-ка, дракон? Я озадаченно хмыкнула. Но, насколько я помню, именно дракон считается покровителем королевского рода. Занятная картина вырисовывается. Создается такое впечатление, что месс Вера всерьез считает, будто рождение, пусть и внебрачного, но сына от принца, даровало ей негласное дозволение считать себя одной из вигардов, потому, наверное, ее так задело высказывание моей матери, напомнившей ей истинное место в обществе. «Смотри, чтоб ворона не залетела!» — пошутил Лоренс и легонько прикоснулся к моему подбородку, намекая тем самым, чтобы я закрыла рот. Я послушалась его и опустила, наконец-таки, голову. А вот Лоренс, напротив, задрал ее, видимо, желая увидеть, что так сильно меня изумило. И тут же он побледнел от ярости. Ноздри затрепетали от сдерживаемого с трудом бешенства. Синие глаза потемнели от гнева. Ого! Что его так разозлило, спрашивается? Неужели королевский герб над особняком его матери? Матушка! Процедил сквозь зубы Лоренс, подтвердив тем самым мою догадку. Я же просила ее не сходить с ума. Даже страшно представить, как отреагирует на эту выходку его высочество Винсент. Его высочество? Я сделала очередную мысленную пометку. Ага, стало быть, принц сына признать-то признал, но особыми отцовскими чувствами к нему не воспылал. Да, и смешно было бы ожидать обратное. Как-никак вся эта история произошла не так давно, всего пару лет назад. Насколько я знаю, до сенсационного заявления мисс Вайры и последующего после этого фактического распада семьи Винсента, последний считался добропорядочным и верным супругом, ни разу не позволившим окружающим усомниться в искренности его чувств к жене, даже в зрелом возрасте сохранивший удивительную красоту. Полагаю, новость о наличии у него сына стала для самого Винсента огромным потрясением. Я слышала, что Лоренсу пришлось пройти через определенные испытания, должные доказать, что в его жилах действительно течет королевская кровь. И только после этого принц пригласил сына на аудиенцию, по окончании которой и было объявлено о нежданном увеличении численности королевской семьи. Только сейчас я задумалась о том, а была ли эта история приятна самому Лоренсу. Интересно, знал ли он все это время, кто его отец? Или мать предпочитала держать его в неведении? Почему-то мне кажется, что это и для него стало полнейшей неожиданностью и вряд ли приятной. К тому моменту у Лоренса сложился определенный уклад жизни. Он наверняка уже стал дознавателем, поскольку эта работа из числа тех, которые выбираешь себе раз и навсегда. А тут такая новость. В мгновение ока Лоренс стал известен всей стране, как бастард королевской крови. И что-то мне подсказывает, что столь сомнительная популярность его отнюдь не обрадовала. Но самое главное и самое непонятное, почему мисс Вайра так долго молчала. Внебрачные дети у особ королевской крови – дело, в общем-то, пусть и не широко распространенное, но совсем не исключительное. Судя по всему, мисс Вайра гордится тем, какую роль сыграла в жизни принца Винсента. Очень странно, что она хранила такую важную тайну много лет. Понятное дело, я не стала обрушивать на несчастную голову Лоренса все эти вопросы. Это было бы очень бестактно и глупо. Попробую вызнать все исподволь. Думаю, это не составит особого труда. Женщины любят сплетничать. Полагаю, мисс Вайра вряд ли устоит перед искушением похвастаться дочери своей заклятой подруги о том, как завоевало сердце принца. «Пойдем», — вернул меня в реальность Лоренс, который все еще пребывал во власти эмоций. Дернул меня за руку. «Быстрее, Беата! Горю от нетерпения увидеть матушку!» Правда, тон, которым он это сказал, был далек от радостного. Если бы кто-нибудь с таким хмурым выражением лица сказал, что хочет видеть меня, я бы, пожалуй, испугалась, не убить ли меня собрались. Лоренс, между тем, поволок меня вперед чуть ли не насильно. Поднимаясь по высокому крыльцу, мне пришлось перепрыгивать сразу через несколько ступенек, лишь бы поспешить за ним. Около дверей нас встречал пожилой седовласый мужчина, как две капли воды, похожий на дворецкого Лоренса. От неожиданности я даже замедлила шаг. Ой, неужели это действительно Альфред? Помнится, наша последняя встреча завершилась как-то странно. «Привет, Бертран!» — кивнул на ходу Лоренс и опять, как следует, дернул меня за руку, видимо, недовольный тем, что я почти остановилась. «Ну, хватит!» — возмутилась я от очередного рывка, едва не полетев на землю. «Прекрати, Лоренс! Не вымещай на мне злость! Я же чуть не упала!» «В самом деле, мистер Лоренс, будьте поаккуратнее со своей прелестной спутницей!» Внезапно вступился за меня Бертран, от внимания которого не укрылась эта крошечная сценка и моя последующая жалоба. Дворецкий снисходительно улыбнулся покрасневшему от злости Лоренсу, которому явно не понравилось замечание, и весело пояснил. «Не забывайте, что девушкам на каблуках тяжело поспевать за нами, мужчинами, поэтому проявите снисхождение». Глубокая недовольная морщина прорезала было переносицу Лоренса. Немного разгладилась, а спустя несколько секунд он улыбнулся, сменив гнев на милость. «Да, пожалуй, я был неправ», — повинился он. «Прости, Беата, просто...» «Просто ты рвешься увидеть мать», — пришла я к нему на помощь, когда он замялся. «Да, горю от нетерпения», — процедил он сквозь зубы и обратился уже к Бертрану. «Надеюсь, ты позаботишься о наших вещах». «Безусловно», — с достоинством склонил тот свою седовласую голову. «Мисс Вайер уже отдала распоряжение поселить вашу спутницу в розовую спальню западной башни». Я с плохо скрываемой завистью хмыкнула себе под нос. «Ну надо же, западная башня, розовая спальня. Эх, живут же люди!» А вот Лоренса, по всей видимости, ответ слуги привел в замешательство. Он с усилием дернул кадыком, словно в последний момент сдержал удивленное восклицание, затем покачал головой и сухо приказал. «Матушка что-то напутала. Отнеси вещи мисс Беаты в зеленую спальню восточной башни». «Я был уверен, что вы так скажете». По губам Бертрана скользнула едва заметная усмешка. Он склонил голову и пообещал. «Не волнуйтесь, все будет сделано согласно вашему распоряжению». Я нахмурилась. Что-то я ничего не поняла в этом обмене репликами. Размеры особняка с его башнями, конечно, впечатляют, но почему Лоренс был против розовой спальни? Или это условное название для какой-нибудь тесной темной каморки, специально предназначенной для неугодных гостей? «Пойдем», — обратился ко мне Лоренс. Хвала небесам, в этот раз он не стал хватать меня за руку, а любезно предложил мне ладонь. «Самое время познакомиться с моей матушкой». «А может, лучше не стоит?» – тоскливо протянула я и оглянулась на карету, которая еще стояла около крыльца. Так и тянет кинуться к ней со всех ног и повелеть кучеру гнать лошадей обратно в Бристар. «Стоит, Беата, стоит», – твердо ответил Лоренс. Подумал немного и добавил, благоразумно понизив голос. «И ничего не бойся, помни, я рядом». Утешение было так себе, но я покорно вздохнула и положила руку на любезно выставленный локоть своего спутника. «Ладно, будем надеяться, что я сумею очаровать его мать. Или же, что куда вероятнее, она побоится устраивать скандал в присутствии своего сына, а следовательно ограничится лишь злобным шипением за моей спиной. Эту неприятность я как-нибудь переживу. Правда, при этой мысли мое сердце как-то очень болезненно кольнуло дурное предчувствие. Как бы моя надежда не оказалась зряшной.